Глава 3. Болезни, вызванные психосоматикой. Очень часто на прием приходят люди с одинаковыми симптомами. Затрудненное дыхание, удушье, сердцебиение, тахикардия, чувство тяжести в груди. Пациенты рассказывают, что сердце дрожит, колотится и выскакивает из груди. Чувствуется ощущение боли и дискомфорта в грудной клетке. Присутствует ощущение прилива, озноба или жара, дрожание конечностей или всего тела, тошнота, рвота, дискомфорт в области желудка, покалывание в руках, ногах, чувство нереальности окружающего мира. Бывает страх умереть, сойти с ума, потерять над собой контроль. Достаточно только 4 из вышеперечисленных факторов, чтобы диагностировать одно из самых распространенных заболеваний – тревожное расстройство, связанное с длительным стрессом или перенапряжением, либо паническое расстройство. Это довольно распространенное состояние, которым подвержены 1,5-2% всего населения. С таким расстройством часто, иногда годами, ходят к разным специалистам – хирургам, терапевтам, кардиологам, эндокринологам, невропатологам. Диагностика и лечение панического расстройства в нашей стране оставляет желать лучшего. За помощью пациенты часто обращаются к участковым терапевтам, и те назначают лечение, частично нивелирующее симптомы заболевания. Очень редко образованный и дотошный доктор станет копать глубже и выяснит истинную причину болезненного состояния. Примечательная история моего друга, перенесшего подобное заболевание в далекой юности. Всей душой он мечтал стать летчиком и поступить в летное училище истребителей. Слава Богу, не поступил, за что благодарен судьбе по сей день. Нашелся умный доктор, который диагностировал у него повышенную возбудимость сосудов кожи. Называлось это заболевание «красный демографизм». Вегетативное заболевание, обусловленное обычно временными или постоянными причинами. Досада и обида на доктора, поставившего неутешительный диагноз, были так сильны, что у молодого человека возникли компенсаторные реакции, и родился вопрос: насколько какая-то нелепая случайность может изменить всю судьбу человека? Долго размышляя и обдумывая причины крушения давней мечты, он решил: а может быть, это была закономерность, знак судьбы, показывающий ему, что он собирается идти не по тому пути? Особенно обидным казалось то, что осматривающий его доктор был высоким профессионалом своего дела. Он неформально подошел к осмотру и не смог пропустить симптомы редкого заболевания. Но тогда это казалось такой страшной несправедливостью, что глубочайшая обида переполняла маленького, несостоявшегося героя-истребителя. А злой доктор и нежданная болезнь сыграли решающую роль в судьбе будущего психотерапевта, когда тот в порыве мести и обиды решил стать невропатологом и самостоятельно разбираться в непонятных диагнозах. Он решил познать истину, кто был прав, а кто не прав, и начал анализировать причины, лишившие его светлого будущего, как тогда ему казалось. В их семье была очень сильная семейственность. Все собрались за большим круглым столом. Отец был потомственным врачом, дядя был военным врачом. С раннего детства в душу ему запала змея в петлице и зеленая форма, оставшаяся в памяти, как якорь на профессию. Но после уничтожающего диагноза ему пришлось поступать в военно-медицинскую академию. Во время учебы там начинающий доктор познакомился со своей будущей женой и, чтобы заработать денег на кино и мороженое, устроился на работу. Ему приходилось не спать ночами, а жизненный график был полностью заполнен занятиями в институте, ежедневной игрой в оркестре, встречами с любимой, занятием спортом по 4 раза в неделю, посещением театра и кино. У родителей юноша денег не просил, а наоборот, помогал им. Вся эта тройная перегрузка привела к тому, что появились все нарастающие симптомы нервного переутомления. Как-то, возвращаясь очень поздно со свидания в трамвае, будущий доктор почувствовал, что стал задыхаться, пульс участился, он еле доехал до дома, теряя сознание по дороге. Но дома тревога и страх еще больше усиливались. Он вызвал скорую. Врачи сделали кардиограмму, укололи, прописали лекарства. Все эти меры помогли на короткое время, а паника по поводу здоровья все продолжала усиливаться. Ему назначали все новые и новые обследования, не приводящие ни к каким результатам. Он обращался к невропатологам, профессорам, и, наконец, будущие коллеги-психотерапевты посоветовали обратиться к известному доктору-психиатру. Странный человек в белом халате вкрадчиво и тихо спросил юношу: «А вы голоса не слышите?» Эта фраза мгновенно отрезвила и оказала лечебное воздействие, заставила его задуматься и принимать меры по спасению здоровья. Молодой человек позвонил тренеру и попросил отправить его в спортивный лагерь. В лагере он купался, загорал, делал пробежку, занимался спортом. Через 2 недели симптомы прошли и никогда больше не появлялись. Однако на своем собственном опыте он почувствовал и понял по прошествии времени, что у него был кратковременный невроз на почве переутомления или панические атаки. Так этот случай показал ему, что он находится на правильном пути и выбрал верную дорогу. Зная симптомы заболевания, остается только выяснить причину и работать прежде всего с ней. Из книг можно узнать, что паническое расстройство – это крайне распространенное и склонное к затяжному течению заболевания, начинающееся в молодом возрасте. В 2-3 раза чаще оно наблюдается у женщин, чем у мужчин. Проявление панического расстройства – это повторяющиеся приступы тревоги или панические атаки. Периодичность их появления примерно раз в месяц. Для больного паническая атака означает необъяснимый мучительный приступ плохого самочувствия. Обычно он сопровождается страхом или тревогой. Паническая атака книжным языком – это состояние, при котором естественная реакция, когда организм рассматривает себя в связи с непредвиденной ситуацией, неуместна или неадекватна. Симптомы панической атаки. В состоянии стресса увеличивается продукция гормонов надпочечников, особенно адреналина. Это приводит к повышению метаболизма белков, жиров и углеводов для быстрого производства энергии и использования ее организмом. Вследствие этого увеличивается напряжение мышц, повышается частота сердечных сокращений и частота дыхания, появляется тенденция к повышению свертывания крови. На лице появляется выражение угрозы, готовности к нападению. Этот тип реакции является совершенно нормальным и помогает больному выжить. С другой стороны, симптомы, обусловленные резким увеличением продукции адреналина, могут быть причиной расстройства и испуга. При панической атаке человек часто испытывает ярко выраженное предчувствие несчастья или смерти, которое делает невозможным ясное мышление. Приступ может сопровождаться прерывистым дыханием, ощущением удушья, замкнутого пространства, ощущением сердцебиения, учащенным пульсом, болями в грудной клетке, головокружением. Человек во время панической атаки может испытывать чувство жара или озноб, дрожь, ощущение онемения или покалывания в конечностях. Происходит усиление потоотделения, тошнота, утрата чувства реальности, дезориентация во времени, ощущение дереализации, деперсонализации. Страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок. Возникает страх смерти. Существуют и другие симптомы, не вошедшие в список. Возможно, мышечные боли, подергивание и ригидность, депрессия, бессонница, нарушение процесса сна, снижение либидо, патологическое чувство напряженности, сопровождающее невозможностью полного расслабления, боли в животе, расстройство стула, учащенное мочеиспускание, ощущение кома в горле, нарушение походки, нарушение зрения или слуха, судороги в руках или ногах, расстройство двигательных функций. У женщин может наблюдаться нарушение менструального цикла и усугубление предменструального синдрома. Панические атаки обычно возникают внезапно. Они могут появляться в любое время суток и продолжаться от нескольких секунд до 30 минут. Паническая атака причиняет тем больше страданий человеку, чем чаще человек ощущает ее и чем она продолжительней. Человек с панической атакой нередко считает, что у него сердечный приступ или инсульт. Количество приступов панической атаки не определено. У одних больных они возникают 1 раз в неделю, а у других – несколько раз в день. Панические атаки чаще всего обусловлены стрессом, но могут возникать в ответ на определенную пищу, лекарственные препараты или заболевания. Пищевая аллергия, гипогликемия, часто наблюдающаяся у людей с этим заболеванием, способствует лишь усугублению приступа. Паническая атака может возникать при чрезмерном употреблении чая или кофе, а в некоторых случаях приступы развиваются без видимой причины. Многие больные с острым состоянием страха или тревоги становятся нелюдимыми и избегают общественных мест, так как опасаются развития панической атаки. Конечно, это только усугубляет состояние тревоги и приводит человека к одиночеству. Многие психологи полагают, что в конце концов в некоторых случаях паническая атака обусловлена состоянием самого человека. В течение многих лет паническая атака рассматривалась как психическое нарушение. Однако многократные исследования показали, что это заболевание имеет вполне реальную патофизиологическую основу. Многие эксперты считают, что панические атаки обусловлены нарушением химических процессов в мозге. Вследствие этого мозг получает и принимает ложные сигналы бедствия. Повышенная активность определенных областей мозга приводит к выбросу норадреналина, который вызывает повышение пульса, артериального давления, учащение дыхания, то есть появление классических симптомов панической атаки. Хроническое состояние страха сопровождается более мягкими проявлениями. Многие люди испытывают чувство тревоги, но не рассматривают свое состояние как приступ панической атаки. Они могут постоянно ощущать состояние подавленности, особенно в присутствии других людей. Многие люди с этой формой заболевания испытывают головную боль, постоянную тошноту. Хронические заболевания также иногда сопровождаются развитием панических атак. Что нам рекомендуют доктора? Учитесь расслабляться. Очень полезными являются аутотренинг, медитации. Регулярно выполняйте физические упражнения. Можно применять любой вид нагрузки. После нескольких недель регулярных физических упражнений большинство людей отмечают уменьшение симптомов тревожного состояния. Но одними приступами дело, к сожалению, не ограничивается. Первые атаки оставляют неизгладимый след в памяти больного, что ведет к появлению синдрома тревоги ожидания приступа, который в свою очередь закрепляет повторяемость атак. Из-за страха пациенты могут быть не в состоянии покинуть дом и оставаться в одиночестве, обрекают себя на домашний арест, становясь обузой для близких. Наличие агорафобии, боязнь открытого пространства, при паническом расстройстве указывает на более тяжелое заболевание, худший прогноз и требует особой лечебной тактики. Также может присоединиться реактивная депрессия, которая тоже утяжеляет течение заболевания, особенно если пациент долго не может понять, что именно с ним происходит. Он не находит помощи и поддержки, не получает облегчения. При правильном подходе паническое расстройство хорошо поддается лечению. Для каждого больного необходим индивидуальный план лечения, который следует разработать пациенту вместе со своим лечащим врачом. С точки зрения психотерапии, основной причиной панического расстройства считаются вытесненные психологические конфликты, которые не находят выхода, не могут быть осознаны или разрешены человеком вследствие различных причин. С помощью врача-психотерапевта можно осознать психологическую проблему и увидеть способы ее решения, проработать психологический конфликт. Некоторые коллеги-психиатры, а иногда и психотерапевты, иногда начинают лечить паническое расстройство, особенно тяжелое, нейролептиками. И на симптоматику болезни наслаивается побочное действие нейролептиков. Усугубляется депрессия, что еще больше утяжеляет само паническое расстройство. Большинство врачей говорят о том, как трудно бывает убедить пациента с паническими атаками, агорафобией посетить врача-психотерапевта. Наши люди все еще боятся специалистов с приставкой «пси». И только после того, как сходили к психотерапевту, соглашаются, что психотерапевты очень милые люди и даже помогают вылечиться. Есть еще такое явление, как психосоциальный стресс. Исследования биохимии часто показывают, что в головном мозге у людей, жалующихся на плохое самочувствие в связи со стрессом, снижено содержание гамма-аминомасляной кислоты и повышенное содержание серотонина, норадреналина, дофамина, нейромедиаторов. Кроме биологических причин заболевания, существуют еще и поведенческие, то есть бихевиоральные. Часто родители неправильным воспитанием могут сделать ребенка излишне тревожным, мнительным, боящимся всего в этом мире. В нашем случае у моего друга от пережитой болезни появился комплекс, который так и не прошел в течение всей жизни. Сыграла также роль обучение в институте и болезнь второго курса, когда студенты начинают диагностировать у себя все симптомы изучаемых болезней и применяют все на себя. Эти явления очень хорошо лечатся у специалистов. Достаточно грамотно применять медикаментозные или психотерапевтические методы лечения. Рекомендуется увеличить количество физических нагрузок, избегать употребления алкоголя, кофе, снизить или убрать совсем количество выкуриваемых сигарет. У доктора на фоне страха остаться больным получилось вылечить себя самостоятельно, поэтому часто он советует пациентам не ходить по врачам и не платить лишние деньги, а попробовать безопасные и действенные методы, веками помогающие людям. Кроме панических атак, среди болезней, вызванных психосоматикой, встречается такое заболевание, как ятрогения. Говоря медицинским языком, это психогенные расстройства, возникающие как следствие деонтологических ошибок медицинских работников, неправильных, неосторожных высказываний или действий. Любой врач может вызвать заболевание неосторожным словом. Прогноз ятрогенного заболевания в большинстве случаев благоприятный. При своевременной и правильной терапии выздоровление наступает через несколько недель или месяцев. Позднее распознавание болезни способствует затяжному ее течению и ухудшает прогноз. Помните про пациентку, которая пришла, рыдая на прием, а в ходе беседы выяснилось, что она у невропатолога, сказавшего ей, что она скоро умрет. Доктору пришлось успокаивать ее, объясняя, что врач говорил о том, что умираем мы все, рано или поздно. А вегетососудистая дистония есть у каждого третьего, и это еще не тот диагноз, когда надо ставить на себе крест. Ведь обычно доктор для пациента – Бог, и ему верят безоговорочно. Другой пациент пришел к доктору, обойдя перед этим десятки различных специалистов. Везде ставили различные диагнозы, но в конце концов ему дали инвалидность, и человек поневоле стал социальным инвалидом. Он уже сидел дома, перестал работать, заболевая все более и более и загружая всех окружающих своим бесконечным проблемами. В процессе гипноанализа выяснилось, что человек как-то увидел внезапную смерть в метро, запавшую ему в память. Через полгода у него кольнуло в груди, и он подумал: «Вот оно, я тоже скоро умру». Пациент был сильно впечатлительным. Может быть, другой бы менее мнительный человек прошел мимо и даже не вспомнил. А данному клиенту его фотографическая память услужливо подсунула давно, казалось бы, забытый инцидент, и страх проснулся и начал нарастать с бесконечной скоростью. В процессе терапии данная ситуация была вскрыта и вытеснена из подсознания. Случаи внезапной смерти оказывают обычно сильное влияние на невольных свидетелей, так же, как и травмы из далекого детства. Однажды ко мне обратился клиент, 20-летний молодой человек. Он прошел кучу обследований, практически год-два не вылезал из поликлиник. В процессе терапии выяснилось, что у мальчика в детстве была тяжелая травма. Его отец бросил семью и ушел к другой женщине. Сын почти каждую ночь слышал, как мама рыдала в подушку. Сделать он с этим ничего не мог, но очень сильно переживал. Детское сознание разрывалось от горя, тем более, что он очень любил своего папу. Мы с ним проработали эту проблему, и через некоторое время он позвонил, что все в его жизни изменилось. И учиться начал хорошо, и с папой помирился, и к девушке своей стал хорошо относиться. На этих примерах мы опять видим, что все или почти все болезни имеют в своей основе причину психологического характера. Самое лучшее в профессии, судьбе и работе психотерапевта – удовлетворение своей профессии и возможность встреч с самыми различными людьми. Хороший доктор не только отдает пациенту знания, умения, оказывает помощь, но и сам впитывает каждое умное слово. Ведь среди клиентов есть и врачи, и адвокаты, и каменщики, и плиточники, есть юристы, есть учителя. Самое рациональное зерно можно развить, усвоить, использовать в своей жизни. И это дает дополнительный стимул и в профессиональной, и в частной жизни. На практике люди передают психотерапевту весь свой опыт. Образно можно выразиться, что они кодируют друг друга хорошим и гордятся своим общением. Естественно, что не каждому посчастливится в жизни иметь такую профессию – психотерапевта, который общается с широким кругом людей. Надо признаться, что вместе со всеми плюсами профессия – это очень сложная. Ты каждый раз пропускаешь через себя проблему человека, который приходит к тебе на прием. Есть и дополнительные сложности. При длительном общении и взаимном доверии ты с клиентом находишься на уровне дружеских, нормальных отношений. При этом важно не скатиться до того уровня, когда ты для них уже не врач, а обычный человек. Не нужно допускать понебратских отношений. Стоит соблюдать границы и не допускать перегибов в плане этики общения. Для этого психотерапевт должен иметь большую уверенность в себе. Ведь каждый клиент мечтает стать здоровым и счастливым и думает, что доктор знает ответ на вопрос, что же такое счастье. Многие думают, что счастье – это богатство, если ты имеешь дом, машину, деньги. Нет, это не всегда так, потому что есть множество людей, которые имеют много денег, у них все есть, но счастья они так и не испытывают. Наверное, есть какие-то другие критерии счастья. Очевидно, счастье – это подарки судьбы в виде общения с интересными людьми, встречи, которые дают толчок к чему-то в творчестве, в практической деятельности. Практика и благодарность людей-психотерапевта делают выше. Он поднимается над рутиной и живет, руководствуясь высшими целями помощи людям. Встречи с интересными людьми могут изменить судьбу человека, так же, как меняются судьбы народов с появлением в истории сильных личностей. Мы уже стали забывать, сколько правителей пережили на своем веку. В бывшем Союзе Советских Социалистических Республик сначала был Брежнев, потом Черненко, потом Андропов. А когда к власти пришел Горбачев, внезапно изменилась судьба целого народа. За ним пришел Ельцин, и снова все поменялось. При Путине Россия опять изменила свою судьбу. Одни его любят, другие ненавидят, но россияне при нем стали другими, страна стала другой, и каждый почувствовал эти изменения на себе. Так же и в жизни. Часто бывают спонтанные изменения, которые происходят с нами. Например, встреча с каким-то человеком, который тебя меняет. Ты живешь-живешь, плывешь по течению, маешься в ежедневной рутине, а потом в поезде или на приеме встречаешься с интересным человеком, сказавшим тебе то самое нужное слово, после которого вся твоя жизнь начинает меняться. А потом ты понимаешь, что если бы не было этого общения, внезапного стимула, запущенного в твою жизнь случайным человеком, и не было бы тебя такого, каким ты стал. Общение может быть не только приятным, но и продуктивным, оставлять свой полезный след. Конечно, если вы видите, что кто-то сознательно грузит ваш мозг, необходимо защищаться. Существуют люди, единственное желание которых – насиловать мозги другого человека. Это энергетические вампиры, понятие, появившееся в 21 веке. Особенно они опасны в интернете. На данный момент считается, что сеть интернет-общения или паутина каким-то необъяснимым образом связывает всех ее пользователей между собой. В сети также есть харизматики, задающие стиль и методы общения, и пассивные пользователи, ведомые сильным лидером. Но здесь мы о вампирах не будем, оставим их для одной из следующих причин. Не только панические атаки, но и неврозы у человека также возникают вследствие психологических причин. И здесь также необходима помощь специалиста. Неврозы страшны тем, что на их фоне могут возникать и тяжелые последствия – ожирение, алкоголизм, физические болезни. Хороший доктор сначала разбирается с причиной, потом старается изменить мировоззрение пациента, менять его отношение к еде, к алкоголю, к курению, внушает ему то, что необходимо для выздоровления. Если речь идет о гипнозе, то первый сеанс обычно основной, и длится он часа 3-4, а потом контрольная встреча с доработкой каких-то механизмов. Первое время, когда пациент получает специальную программу и старается ей следовать, его часто посещают мысли: не съесть ли мне чего-нибудь, не выпить ли мне, не закурить ли мне сигарету. Есть специальные методики для избавления от пагубных мыслей, изменения отношения к ошибкам прошлого. Я душевно вполне здоров, но шалея, ловя удачу. Из наломленных мною дров я легко бы построил дачу. Игорь Губерман.